Заключение. Содержащаяся в этой книге информация о существовании души после физической смерти представляет собой наиболее глубокое и значительное из встречавшихся мне объяснений причин нашего существования здесь, в этом мире. Едва ли мои многолетние поиски смысла жизни подготовили меня к тому знаменательному моменту, когда однажды мой пациент в состоянии гипноза вдруг приоткрыл для меня дверь в вечный мир. У меня есть старый друг, католический священник. Мальчишками мы бродили по холмам и по побережью океана в Лос-Анджелесе и вели философские разговоры. Но что касается духовных убеждений, то нас разделяла пропасть. Однажды он сказал мне: «Я думаю, что требуется большое мужество, чтобы быть атеистом и верить в то, что вне этой жизни ничего нет». Ни тогда, ни много лет спустя я не считал, что это так. С 5-летнего возраста мои родители отдавали меня в военного типа школы-интернаты, где я проводил большую часть времени. Чувства покинутости и одиночества были настолько сильными, что я не верил ни в какую высшую силу, кроме себя самого. Теперь я понимаю, что неким тонким, непонятным для меня образом мне была тогда ниспослана необходимая сила. У нас с другом по-прежнему разные подходы к духовности, но мы оба убеждены сегодня, что порядок и смысл во Вселенной исходят от высшего сознания. Оглядываясь назад, я предполагаю, что для меня самого не было случайностью то, что ко мне стали приходить люди и под гипнозом, а это единственный посредник истины, которому я мог поверить, стали рассказывать мне о гидах, небесных вратах, духовных группах, обучениях и о их творениях, как в таковом в мире душ. Даже сейчас мне иногда кажется, что я как незваный гость вторгаюсь в умы тех, кто описывает духовный мир и свое место в нем. Но их знание дало мне направление. И все же я удивляюсь, почему именно я оказался глашатаем такого духовного знания, которое содержится в этой книге. Тогда как другие, изначально менее затронутые скептицизмом и сомнениями, больше подошли бы для этой роли. Но в действительности не пересказчик, а именно люди, представленные в этих случаях, являются истинными провозвестниками надежды на будущее. Тем людям, которые обратились ко мне за помощью как к гипнологу, я обязан всем, что я узнал о нашем происхождении и истоках. Они помогли мне понять, что главный аспект нашей миссии на Земле как душ – это, будучи отрезанными от нашего настоящего дома, ментально выжить, находясь в человеческом теле, душа в высшей степени одинока. Относительная изоляция души на Земле в течение временной физической жизни усугубляется на сознательном уровне мыслями о том, что за пределами этой жизни ничего нет. Наши сомнения побуждают нас искать привязанности исключительно в физическом мире, который мы можем видеть. Научное знание о том, что Земля является лишь песчинкой на галактической береговой линии необъятного Вселенского океана, усиливает наше чувство собственной ничтожности. Почему больше никакое другое живое существо на Земле не озабочено жизнью после смерти? Не потому ли, что наше раздутое эго просто не хочет думать о жизни как о чем-то временном? Или может потому, что наше существо связано с высшей силой? Многие люди возражают, говоря, что любые мысли о том, что будет потом, это просто принятие желаемого за действительное. Я и сам так думал раньше. Однако есть логика в концепции, согласно которой мы не были созданы случайно, просто для борьбы за существование, и что мы действительно действуем внутри вселенской системы, которая управляет физической трансформацией нашего «я» по каким-то особым причинам. Я считаю, что это голос нашей души говорит нам, что мы действительно имеем личностную сущность, которая не подвержена смерти. Все отчеты о жизни после смерти в моих случаях не имеют научной природы, чтобы служить научным доказательством. Те читатели, которым материал, предложенный в этой книге, покажется слишком беспрецедентным, чтобы принять его, я надеюсь, все-таки кое-что извлекут из него. Если вы вынесете лишь идею о том, что у вас, возможно, есть постоянная личностная сущность, стоящая того, чтобы ее раскрыть, то я могу считать, что выполнил большую часть задачи. Одним из самых мучительных вопросов, беспокоящих всех людей, которые хотят верить во что-то более высокое, чем они сами, является вопрос о том, почему в мире так много негативного? Зло дано в качестве поучительного примера. Когда я спрашиваю своих субъектов о том, как мог любящий Бог допустить страдания, я получаю, как ни странно, самые разные ответы. Мои субъекты сообщают, что наши души – порождение Творца, который преднамеренно делает недосягаемым абсолютный покой, чтобы мы сильнее жаждали его. Мы учимся на ошибках, на своих проступках. Отсутствие хороших качеств свидетельствует о каких-то недостатках нашей природы. Не очень хорошие качества являются испытанием для нас. В противном случае у нас не было бы ни стимула улучшить мир через себя, ни мерки, с помощью которой можно было бы установить степень прогресса. Когда я спрашиваю у моих субъектов о чередующемся проявлении качеств милости и гнева, некоторые из них говорят, что Творец по какой-то определенной причине показывает нам лишь определенные качества. Например, если бы мы уравняли зло со справедливостью, милосердие с праведностью, и Бог позволил бы нам знать только милосердие, то не существовало бы справедливости. В этой книге представлена тема порядка и мудрости, исходящая из многих уровней духовной энергии. В удивительных сообщениях субъектов, особенно продвинутых субъектов, допускается возможность такого факта, что божественная сверхдуша нашей Вселенной находится ниже уровня абсолютного совершенства. Таким образом, известная нам полная непогрешимость уступает в этом еще более совершенному, высшему божественному источнику. Материалы моих исследований убеждают меня в том, что мы не случайно живем в несовершенном мире, а в соответствии с определенным замыслом. Земля – это один из бесчисленных миров, населенных разумными существами, имеющими различные особенности, свой набор несовершенств, которые необходимо гармонизировать. Развивая эту мысль, можно представить, что мы существуем как одна из многих пространственных вселенных, каждая из которых имеет своего собственного Творца, находящегося на качественно ином уровне мастерства и обуславливающего определенные ступени продвижения душ, подобно той последовательности уровней, которая представлена в данной книге. В таком сонме божественных правителей, божественному существу нашего вселенского дома может быть позволено управлять так, как он и она или оно того пожелают. Если души, воплощающиеся на планетах нашей Вселенной, порождены некой родительской сверхдушой, которая становится мудрее благодаря нашей борьбе, то не можем ли мы иметь и более совершенного божественного прародителя, который является абсолютным Богом? Концепция, согласно которой наш непосредственный Бог развивается, как и мы, не умаляет значения первичного источника совершенства, который породил нашего Бога. На мой взгляд, Верховный, Совершенный Бог не утратил бы своего абсолютного всемогущества или тотального контроля над всем творением, если бы предоставил свободу развития своим менее совершенным божественным отпрыскам. Этим меньшим богам была бы предоставлена возможность творить свои собственные несовершенные миры, как решающее средство обучения и воспитания, чтобы они могли в конечном итоге воссоединиться с абсолютным Богом. Отраженные аспекты божественного вмешательства в этой вселенной должны оставаться нашей конечной реальностью. Если наш Бог не самый лучший из всех, потому что в качестве средства обучения он использует боль, то тогда мы должны принять это как лучшее из того, что у нас есть, и считать причины нашего существования божественным даром. Определенно, эту идею не так просто преподнести тому, кто физически страдает, например, имеет какое-то хроническое заболевание. Боль в жизни особенно коварна, потому что она может блокировать целительскую силу нашей души, особенно если мы не приняли случившееся с нами как предопределенное испытание. Однако наша карма работает в нашей жизни таким образом, что мы в состоянии вынести каждое неспосланное нам испытание, которое обычно бывает нам по силам. Однажды в одном храме в горах Северного Таиланда буддийский учитель напомнил мне простую истину. «Жизнь, — сказал он, — предлагается как средство самовыражения и дает нам то, что мы ищем только тогда, когда мы слушаем свое сердце. Высшими формами этого выражения являются акты доброты. Наша душа в своих путешествиях может далеко уйти от своего постоянного духовного дома. Но мы не обычные туристы. Мы несем ответственность за эволюцию высшего сознания в своей жизни и в жизни других. Таким образом, все мы совершаем коллективное путешествие. Мы божественные, хотя и несовершенные существа, которые пребывают в двух мирах, материальном и духовном. Это наше предназначение – курсировать взад и вперед между вселенными через пространство и время, пока мы не научимся управлять собой и не овладеем знанием. Мы должны довериться этому процессу, проявляя решимость и терпение. Наша сущность в большинстве тел, которые принимает наша душа, не обладает полным знанием, но наше «я» никогда не бывает потеряно, потому что мы всегда сохраняем связь с обоими мирами. Большое количество моих наиболее продвинутых субъектов сообщили мне, что в духовном мире ширится движение за изменение правил игры на Земле. Эти субъекты говорят, что их души были менее подвержены амнезии относительно своего «я» и существования между жизнями. Когда они жили в более ранних культурах, кажется, что в последние тысячелетия на сознательном уровне произошла сильная блокировка. Наша бессмертная память стала блокироваться. Именно из-за того у людей наблюдается потеря веры в свои способности изменить и возвысить себя. Земля заполнена людьми, которые ощущают безнадежную пустоту и не видят смысла жизни. Недостаточная связь людей с их бессмертной сущностью, плюс распространенность влияющих на мозг химикатов и перенаселенность земного шара, все это вызывает ропот наверху в духовных сферах. Мне рассказывали, что многие души, которые чаще воплощались на Земле в последние века, сейчас заняты поисками возможности родиться в тех мирах, которые менее подвержены стрессам. Есть такие просветленные места, где амнезия значительно снижена и не создает при этом ностальгию по духовному миру. По мере приближения к следующему тысячелетию, мастера, управляющие судьбами Земли, похоже, совершают некоторые изменения, позволяющие нам получить больше информации и понимания относительно того, кто мы такие и что мы здесь делаем. Возможно, наиболее приятная особенность моей работы с субъектами – это эффект, который оказывает на них активизированное в их сознательном уме знание о существовании духовного мира. Самый значительный результат, который мы получаем благодаря знанию о нашем изначальном доме вечной любви, это возрастающая восприимчивость к высшей духовной силе внутри нашего ума. Сознание того, что мы действительно принадлежим к чему-то высшему, обнадеживает нас и приносит нам покой, давая не просто прибежище от конфликтов, но и единение со вселенским умом. В какой-то день наше долгое путешествие подойдет к концу, и мы достигнем конечной ступени просветления, где все возможно.